Даже известный публицист Михаил Кольцов характеризовал в «Правде» этого чудовищного морального карлика как чудесного, несгибаемого большевика Ежова, который дни и ночи, не вставая из-за стола, стремительно распутывает и режет нити фашистского заговора. Сталин весьма скоро выяснил с брезгливостью, что Ежов — человек, полностью лишенный каких-либо политических и нравственных принципов. Вдобавок ко всему еще и пьяница. Генсека не отталкивали предельный цинизм Ежова, его злобность и жестокость. Часто нарком вел допросы сам. Таких людей Сталин знал немало. Но он терпеть не мог в своем окружении человека безвольного. А по его глубокому убеждению, алкоголизм — визитная карточка безволия. Люди из его свиты, которых он особенно ценил, Молотов, Каганович, Жданов, Ворошилов, Андреев, Хрущев, Поскребышев, Мехлис, кроме полной преданности вождю, обладали еще и немалой волей, чтобы эту верность выражать. В семье почти у каждого своего приближенного генсек арестовывал кого-нибудь из близких родственников. Да, именно он, Сталин, арестовывал, поскольку ни Ежов, ни Берия без его санкции на такой шаг не решились бы. Тот, кто попытался бы в такой ситуации защитить своих родных или близких, Калинин, Молотов, Каганович, Поскребышев и другие, немедленно показал бы отсутствие у себя политической воли. И все знали, что Сталин бы этого не потерпел. Но теперь дело заключалось в другом. Нужен был очередной козел отпущения. И эта роль была уготована Сталиным, кровожадному пигмею-алкоголику. Назначение Берии заместителем Ежова осуществлялось генсеком, как всегда, с дальним прицелом. Уже в сентябре-октябре 1938 года, хотя Ежов формально был еще на своем посту, Берия уже фактически управлял аппаратом НКВД. В октябре 1938 года несколько донесений отчетов, рассмотренных военной коллегией Верховного суда СССР и подписанных Ульрихом, уже были адресованы, правда, без указания должности, комиссару государственной безопасности первого ранга Берия. Ежов был освобожден от обязанностей наркома внутренних дел 7 декабря 1938 года. Еще раз, уже будучи наркомом водного транспорта, он мелькнул рядом со Сталиным на траурном собрании, посвященном 15-летию со дня смерти Ленина, 22 января 1939 года, после чего буквально растворился. Известно, что Ежова расстреляли. Но когда, где, каким было предъявлено ему обвинение, никто не знает до сих пор. Впрочем, вопросы «когда» и «где» можно в таких ситуациях и не задавать. В конце года Берия с благословения Сталина полностью включился в работу. Первым делом он предпринял чистку ежовских кадров. Такие зловещие фигуры, как Фриновский, Заковский, Берман, творившие свои темные дела еще при Ягоде, были осуждены и расстреляны. На смену им пришли люди типа Меркулова и Кабулова, Гоглидзе и Цанавы, Рухадзе и Круглова, отличавшиеся особой преданностью новому патрону. Почему Сталин остановил свой выбор на Лаврентии Павловиче Берии.